Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Сагихиро Оиси. Психологически насыщенная жизнь. Почему трудности делают жизнь по-настоящему богатой? Перевод с английского Юлии Змеевой. Читает Максим Чечель. Эду Динеру, прожившему счастливую, осмысленную и психологически насыщенную жизнь. Глава первая. Остаться или уйти? Уйду – будут проблемы. Останусь – проблем будет вдвое больше. Песня «Should I stay or should I go» группы Clash. Удобная жизнь. Йоси родился в маленьком городке в горах японского острова Кюсю, где выращивают зеленый чай и мандарины. Как его отец, дед и все предки мужского пола, он прожил на острове всю жизнь, обрабатывая рисовые и чайные поля. После года обучения в сельскохозяйственном колледже бросил учебу и стал фермером. В 27 лет женился на женщине из соседнего города. У них родились трое детей. Йоси играл в районной софтбольной команде почти до 60 лет. Раз в год соседская ассоциация организовывала путешествия к горячим источникам, куда он ездил с большим удовольствием. Он до сих пор живет в том же городе, женат на той же женщине и дружит с людьми, которых знает с начальных классов. Йоси следовал тому же жизненному пути, что и его предки. Их соединяют не только нити кровного родства, но и общее дело, место проживания, ожидания и образ жизни. Йоси – мой отец. Я, его сын, прожил совсем другую жизнь. Ровно через 18 дней после своего 18-летия я уехал из нашего маленького городка в колледж в Токио. На 4-м году обучения получил стипендию Rotary International на учебу за границей и уехал в Мэн. Прежде чем начать обучение в Мэне, прошел летний курс английского языка в Статен-Айленде в Нью-Йорке. Я порвал с девушкой, с которой встречался в Токио, и понял, что устал от отношений. Я хотел лишь одного – улучшить свой английский. Но в Америке познакомился со студенткой из Кореи и влюбился. Она планировала учиться в магистратуре в Бостоне. Мне же предстоял год в Льюистоне, штат Мэн. В 1991-92 учебном году я каждые выходные садился на автобус Greyhound и ездил к ней в Бостон. В мае мне пришлось вернуться в Токио. До отъезда в США я планировал работать в Японском министерстве образования и не собирался оканчивать магистратуру в Штатах. Но после первого года обучения решил вернуться. В июне 1993-го окончил колледж и уехал из Японии навсегда. После этого я жил в Нью-Йорке, Шампейне, штат Иллинойс, Миннеаполисе, штат Миннесота, и Шарлоттсвилле, штат Виргиния. Наконец обосновался в Чикаго. Я женился на той самой корейской студентке, с которой познакомился в Статен-Айленде. Наши двое детей родились в разных городах. Я много лет не виделся со школьными друзьями. С момента моего отъезда из родного города прошло 30 лет. Я становлюсь старше и, пытаясь поддерживать то, что осталось от семейных связей, часто задумываюсь, как вышло, что моя жизнь так сильно отличается от жизни моего отца. Почему он не переехал, когда у него была возможность? Почему я столько раз переезжал? Жизнь отца отличалась стабильностью, привычностью и удобством. Праздник в честь цветения сакуры весной, танцевальный фестиваль Обан летом, любование листвой осенью и поездки горячим источником зимой. Это была хорошая жизнь, полная уюта. Напротив, в моей жизни было намного меньше стабильности и больше новизны и стрессов. Постоянные дедлайны, связанные с преподавательской деятельностью, лекции, проверка работ и написание статей и книг, бесконечные отказы в получении грантов, публикации научных работ, отказы от издательств и работодателей. Хотя я люблю свою работу, я иногда завидую простой и веселой жизни отца. Мне тоже хочется раз в неделю собираться со старыми приятелями, пить саке, вспоминать школьные дни и обсуждать работу на ферме. Вместе с тем я понимаю, что не смог бы так жить. Во мне всегда было сильное желание повидать мир, и оно мешало мне пойти по протоптанному предками пути. Счастье, смысл и что-то еще. В старших классах передо мной встал вопрос, запечатленный в бессмертных строках группы Clash. остаться или уйти. Тогда ответ казался простым – уйти. Но с возрастом становилось все сложнее делать выбор. Десятилетиями этот вопрос являлся центральным в моей жизни и научных исследованиях. Наверняка вы тоже его себе задавали не раз и не два, а многократно. Возможно, среди вас есть люди, подобные моему отцу, преданные, благоразумные и склонные к ностальгии, для которых стабильная жизнь является приоритетом. А может, вы больше похожи на меня, впечатлительного, переменчивого, любящего риск и предпочитающего жизнь, полную приключений. Бывает и нечто среднее между стабильной жизнью и мобильной, бессобытийной и полной драматичных поворотов, удобной и трудной, традиционной и ломающей стереотипы. Но какую жизнь можно назвать хорошей? Я попытался ответить на этот вопрос на основе десятилетий психологических исследований, подкрепив имеющиеся данные примерами из литературы, кино и философии. Однако начать все равно нужно с вопроса: что такое хорошая жизнь? Когда писательницу Донну Тартт спросили, на какой вопрос она пыталась ответить своим романом «Щегол», она сказала: что такое хорошая жизнь? Означает ли это личное счастье? Быть счастливым самому или приносить счастье окружающим, жертвуя своим счастьем? Тартт задает очень глубокие вопросы. Нужно ли стремиться к счастью или стремиться осчастливить окружающих и уже потом задумываться о себе? Прежде всего, давайте проясним, что такое личное счастье. Что делает вас счастливыми? Возможность поехать куда угодно, следование карьерным целям и их достижения, поездка к морю или в спа. В жизни я не раз поступал эгоистично. Например, согласился на работу в престижном университете и переехал в Нью-Йорк с семьей, когда мои дети учились в средней школе. Хотя мои сыновья не хотели расставаться с друзьями и родным городом, я предпочел сделать ставку на личное счастье, но в итоге счастливее не стал. А вот мой отец решил остаться в родном городе, вероятно, чтобы осчастливить мою маму и окружающих за счет собственного счастья. Он мог бы зарабатывать намного больше, если бы переехал в город, переживающий экономический бум в той же префектуре. И как ни парадоксально, спустя годы он остался доволен своим решением, а я нет. Все это звучит как иллюстрация китайской пословицы, но дело в другом. По данным психологических исследований, пытаясь осчастливить окружающих, мы сами становимся счастливее. А вот в погоне за личным счастьем подобного часто не происходит. Психологи пришли к выводу, что люди, которые тратят деньги на близких, пишут письма благодарности и довольствуются малым, ощущают себя счастливее. Возможно, мой отец был счастлив, потому что умерил свои ожидания, научился наслаждаться повседневной жизнью на ферме, простыми радостями и общением с супругой, с которой прожил много лет. Вероятно, секрет хорошей жизни отца заключался в том, что он ставил потребности окружающих, например, моей матери, и семейные традиции выше собственных интересов. Но всегда ли жизнь, полная самопожертвования и добродетели, жизнь, которую мы привыкли называть осмысленной, не вызывает сожалений? В краткосрочной перспективе люди жалеют о своих действиях, например, о том, что сказали или сделали глупость. Но в долгосрочной перспективе чаще жалеют о бездействии, например, что не сказали «я люблю тебя» в нужный момент или не продолжили образование. Некоторые жертвуют собой и живут добродетельно, но упускают возможности, что в итоге приводит к новым разочарованиям и вопросам «что если?». Самопожертвование похвально, но так можно упустить из виду собственные желания и идеалы, и человеку начинает казаться, будто он живет не свою жизнь. Французский философ Жан-Поль Сартр называл этот самообман дурной верой. Пример дурной веры – героиня романа Тони Моррисон «Сула», Нелл Райт, забывшая о детских мечтах о приключениях, чтобы стать идеальной женой и матерью, как того требовали ее родные. Полная противоположность Нелл – невролог и писатель Оливер Сакс. Прежде чем сделать писательскую карьеру, он был увлеченным мотоциклистом и членом мотоклуба «Ангелы Ада», занимался бодибилдингом. В колледже он страдал от депрессии из-за непростых отношений с матерью, которая однажды сказала, что лучше бы он не рождался. 35 лет Сакс соблюдал целибат. Но несмотря на сложные периоды, его жизнь была полна приключений и любопытства. Он бросал себе профессиональные вызовы и был открыт любому опыту и эмоциям. Он был честен с собой. Сартр бы это одобрил. Психологически насыщенная жизнь. Что это значит? История Оливера Сакса – парадокс. Он страдал от депрессии, пережил долгий период внутренних терзаний, но не утратил тяги к познанию. Его автобиография 2015 года носит говорящее название «Жизнь в движении». Концепция личного счастья и удовлетворения или самопожертвования добродетели не могут отразить, чем так замечательна жизнь Сакса. Нужен новый термин, и мы со студентами его придумали – психологически насыщенная жизнь. Психологически насыщенная жизнь полна разнообразного, необычного и интересного опыта, меняющего восприятие. Эта жизнь полная поворотов и сюрпризов, драматизма и событий. Она не идет по простому накатанному сценарию. В ней присутствует сложность и разнообразие, остановки, отклонения от запланированного маршрута и повороты на 180 градусов. Это длинный извилистый путь, а не бег кругами по одному маршруту. Приведу такую аналогию. Горький и сладкий шоколад. Более дорогой темный шоколад отличается по вкусу от привычного нам сладкого шоколада. Он тоже сладкий, но в нем присутствует горчинка и даже солоноватые нотки. Горький шоколад удивляет, его вкус более интенсивный, сложный и глубокий. Другими словами, насыщенный. Так и психологически насыщенный опыт отличается от типичного. В нем всегда присутствует неожиданность и глубина. Его нельзя охарактеризовать словами «плохой» и «хороший». Он объединяет в себе множество качеств. Со временем психологически насыщенный опыт накапливается, и можно говорить о психологически насыщенной жизни, сочетающей в себе отчетливое многообразие вкусов. Психологически насыщенная жизнь состоит из всей совокупности разнообразного жизненного опыта. Зачем же нужен этот новый термин? Чтобы ответить на этот вопрос, немного отвлечемся и вспомним историю психологических исследований концепции хорошей жизни, которую условно можно поделить на три фазы. Фаза первая. Начало исследований счастья. Эд Динер, мой куратор в магистратуре, был одним из первых исследователей, взявшихся за изучение счастья. В 1984 году он опубликовал работу «Субъективное благополучие». В 1980-е Эд и его студенты Рэнди Ларсон и Боб Эммонс опубликовали несколько работ по субъективному благополучию. Изучение счастья стало отдельной научной дисциплиной в рамках психологической науки. На базе этих исследований счастья и изучения смежных тем, надежды, оптимизма и потока, возникла позитивная психология, основателями и популяризаторами которой стали Мартин Селигман и Михай Чикстен-Михайи. Фаза 2. Эвдемонический подход. В 1989 году Кэрол Рифф опубликовала научную работу под названием «Все дело в счастье или нет?». Она представила альтернативную модель хорошей жизни, заявив, что в ее основе лежат автономия, самопринятие, осознание смысла, позитивные отношения, высокая адаптивность к окружающей среде и личный рост. Как и теория самоопределения Эдварда Дисси и Ричарда Райна, подход Рифф получил название «эвдемонического». Если коротко, во главу угла ставится осмысленная жизнь в противовес гедонистическому подходу Эда Динера, Даниэля Кинемана, Дэна Гилберта и Сони Любомирски. Во главе угла – личное счастье. Фаза третья. Баталии. В последние 20 лет сторонники гедонистического и эвдемонического подходов спорят об относительной важности своих концепций. К примеру, люди, чья жизнь проста, утверждают, что счастливы, но не всегда соглашаются, что живут осмысленной жизнью. Работающие люди часто ощущают себя счастливее в перерыв, чем в рабочее время, но в рабочее время более увлечены. Некоторые ученые даже утверждают, что обнаружили эпигенетические паттерны у гедонистов и эвдемоников, то есть, вероятно, мы даже генетически предрасположены к первому или второму типу. Другие установили, что почти все люди, заявляющие, что счастливы, также говорят, что живут осмысленной жизнью и наоборот. У эвдемонического и гедонистического счастья так много общих точек, что некоторые исследователи даже утверждают, что это одно и то же. Другие спорят, что счастье и осознание смысла жизни настолько важны, что незачем спорить, что важнее. Понятие третьего измерения. Исследователи счастья давно спорят об относительной важности личного счастья и смысла, выдвигая аргументы в пользу первого или второго. Я считаю, что оба фактора важны, но они не могут полноценно описать жизнь, полную приключений, необычного опыта и драматических событий, такую, как у Сакса. Можно сказать, что психологически так и не придумали достойного определения для такой жизни. Дебаты, что важнее, счастье или смысл, во многом напоминают аналогичные споры психологов о важнейших предикторах высокого интеллекта – природа, гены или воспитание, среда. Кэрол Двек предложила и популяризировала третий фактор – мышление роста. Она доказала, что наше восприятие интеллекта и убежденность, что его можно развивать, являются важными факторами, от которых зависит уровень интеллекта и личная эффективность. Однажды за ужином жена попросила меня починить сломанные шнуры на подъемном окне в гостиной. Мы жили в доме викторианской эпохи конца 19 века с оригинальными подъемными окнами, которые поднимались и опускались с помощью шнура. Я ответил: «Давай просто наймем кого-нибудь, я не рукастый». Наш младший сын, тогда учившийся в средней школе, тут же возразил: «Пап, что за стереотипы? Всему можно научиться». Оказалось, в школе им рассказывали о гибком мышлении Двек. Слова сына мотивировали меня починить окно самостоятельно и научиться самому справляться с мелким домашним ремонтом. На этом небольшом примере видно, как психологические концепции вроде мышления роста расширяют наше восприятие себя, окружающих и мира. Идея мышления роста открыла нам новое измерение человеческого интеллекта и способностей. Надеюсь, что идея психологической насыщенности станет новым словом в понимании хорошей жизни. Чем же отличается психологически насыщенная жизнь от счастливой и осмысленной? В этой аудиокниге я подробно отвечаю на этот вопрос. В таблице 1 приведено резюме. Если коротко, счастье является чувством субъективным. Его интенсивность то увеличивается, то уменьшается в зависимости от того, что происходит в жизни в данный момент. Счастье похоже на воздушный шар. При попутном ветре и подходящем атмосферном давлении он взлетает высоко и плывет по воздуху без происшествий. Тогда в жизни все хорошо. Но вот погода портится, и шар сдувается. Он теряет высоту и не может снова ее набрать. Жизнь дает трещину. Счастье также можно сравнить со средним баллом в бейсболе. Он тоже может меняться, но значение имеет средняя частота попаданий по мячу. Причем дальность броска не так важна. Главное – попасть по мячу как можно больше раз. Другими словами, частые и кратковременные социальные взаимодействия способствуют долговременному счастью не меньше, а то и больше карьерных взлетов, которые случаются не так часто. Загвоздка в том, что счастье, как средний балл в бейсболе, изменчивая величина. Бывают удачные игровые сезоны, а бывают не очень. В книге «Многообразие религиозного опыта» Уильям Джеймс утверждал: «Начнем с того, что удачный опыт сам по себе является непостоянной величиной и не может служить стабильным якорем в этом мире. Цепь не крепче ее самого слабого звена, а что есть жизнь, как не цепь связанных событий? Даже самое здоровое и процветающее существование перемежается звеньями болезни, опасности и катаклизмов. Хрупкое счастье нельзя отрицать. Осмысленная жизнь называется та, в которой есть высшая цель. Такая цель есть у людей, которые хотят изменить мир и работают над этим. Такие люди видят плоды своего труда и след, который оставят после себя. Эти плоды и след являются смыслом их существования. Но если человек не видит результата своих усилий, смысл жизни от него ускользает». Как поется в песне бессмысленно шотландского автора-исполнителя Льюиса Капалди: «Все мои мечты и все на свете бессмысленно без тебя». А теперь представьте, что музыкант расстался со своей возлюбленной. Теперь ему кажется, что его усилия напрасны, а жизнь лишена смысла. Толстой был счастливым человеком и плодовитым писателем. Тем не менее, в возрасте 50 лет, через 10 лет после написания «Войны и мира», его настиг внезапный экзистенциальный кризис. Хотя в его жизни не случилось ничего плохого. «У меня была добрая, любящая, любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми больше, чем когда-нибудь прежде. Был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность без особенного самообольщения. И вместе с тем я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни». Вот вам и хрупкость смысла. Ее тоже нельзя отрицать. О чем же эта аудиокнига? Психологическая насыщенность отличается от счастья и смысла. Это не ощущение направления и цели в жизни, а непосредственный опыт, точнее накопление разнообразного опыта в течение жизни. Показателем материального богатства являются деньги. Чем их больше, тем человек богаче. Показателем психологического богатства является опыт. Чем больше у вас интересного опыта и историй, тем более психологически насыщенной является ваша жизнь. Можно накапливать богатство и улучшать свое материальное положение, а можно накапливать опыт и улучшать свое психологическое положение. Если сравнить счастье со средним баллом в бейсболе, меняющимся после каждого матча, психологическую насыщенность можно сравнить с количеством хоумранов за карьеру. Они только накапливаются. Таблица 1. Ключевые свойства и метафоры счастья, смысла и психологической насыщенности. Показатель. Счастье. Ключевые свойства. Радость, комфорт, стабильность. Метафоры. Воздушный шар, средний балл в бейсболе, сладкий шоколад. Показатель. Смысл. Ключевые свойства. Цель, след, цепь связанных действий. Метафоры. Ангел, активист, монах. Показатель. Насыщенность. Ключевые свойства. Новизна, игра, смена восприятия. Метафоры. Сундук с сокровищами, хоумраны, горький шоколад. Психологически насыщенная жизнь не всем подходит. Она скорее для любопытных, чем для тех, кого все устраивает. Комфорт и стабильность счастливой и осмысленной жизни обеспечивают безопасную структуру, которой психологически насыщенной жизни часто не хватает в силу того, что в ней слишком много неизвестных. Но парадокс счастья и смысла кроется в том, что взращиваемая ими удовлетворенность может приводить к ощущению неполноценной жизни, в которой есть сожаления, сомнения и вопросы без ответов. К счастью, жизнь не задача с единственно правильным ответом. И к хорошей жизни ведет не единственный верный путь. Некоторым людям удается вести одновременно счастливую, осмысленную и психологически насыщенную жизнь. Поэтому исследования, связанные с моей концепцией психологической насыщенности, полезны каждому. Помня, что путь так же важен, как и цель, мы учимся ценить стремление к новому опыту и новым знаниям. В итоге сожаления из жизни не исчезнут совсем, но их станет намного меньше. Так остаться или уйти? Для тех, кто остался, психологическая насыщенность откроет новое измерение в жизни, поможет сделать ее интереснее, развить жизнестойкость. Те, кто решил уйти, уже встали на путь к психологически насыщенной жизни. Из чего еще состоит психологически насыщенная жизнь? Какие известные люди так жили? Чем отличается психологически насыщенная жизнь от счастливой и осмысленной? Нужно ли накапливать опыт на своей шкуре или чужой пример тоже считается? Каковы преимущества психологически насыщенной жизни? Как обогатить жизнь разнообразным психологическим опытом? В этой аудиокниге мы постараемся подробно ответить на все эти вопросы.